«Потому что я беременна», — в ее голосе звучала горечь. «Благородный король не может бросить женщину с ребенком, потому что...» Он замялся, словно слова причиняли ему физическую боль. «Потому что Илая любит тебя». Тело Синь задрожало. Она стояла спиной к нему, вцепившись руками в подоконник так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Она любит тебя», — продолжил Эдвард. Его голос становился все тише. «Всегда любила. Больше, чем меня, если честно. Я это вижу. Вижу, как она тоскует без тебя. Как оживает, когда получает от тебя письмо. Как смотрит на юг каждый вечер, словно надеется, что ты вернешься. Тогда почему?» — голос Синь дрогнул. «Почему ты прогнал мой народ? Почему сделал все, чтобы я уехала? Потому что я идиот!» — выкрикнул он. «Потому что я ревновал. Потому что знал, если ты останешься, Илая никогда не будет полностью моей. Но знаешь что? Она и так не моя, не полностью. Часть ее всегда будет принадлежать тебе, и я готов с этим смириться. Ради нее». Он подошел ближе, почти касаясь ее спины. «Я знаю, ты меня ненавидишь. Имеешь полное право, но может, мы сможем попытаться. Ради Илаи, ради ребенка, ради черт, я не знаю, ради чего еще. Просто останься, Гех». Внезапный звук разорвал ночь. Эдвард замер, медленно опуская взгляд. Из его груди торчала рукоять кинжала. Он поднял руку, касаясь раны с выражением полного непонимания на лице. «Почему?» – прошептал он. Кровь потекла из уголка рта. Синь вскрикнула, резко разворачиваясь. Ее глаза расширились от ужаса, когда она увидела кинжал. Она подняла свою руку, глядя на нее так, словно видела впервые. Рука была пустой, но на ладони остались следы рукояти. «Я не...» Ее голос сорвался. «Я не хотела. Я даже не помню, как...» Сцена дернулась, размылась. На мгновение воцарилась абсолютная тьма, а потом... Синь стояла над истекающим кровью королем. В ее руке был окровавленный кинжал, с которого капала кровь на каменный пол. Ее лицо было искажено чем-то нечеловеческим. Глаза горели красным светом, на губах играла жуткая улыбка. Но в следующую секунду красный свет погас, улыбка исчезла. Синь моргнула, словно просыпаясь. Посмотрела на кинжал в своей руке, на умирающего короля, и ее лицо исказилось ужасом. «Нет». Она упала на колени рядом с ним, отбросив кинжал. «Эдвард, я не понимаю, что ты наделала?» Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Илая в ночной рубашке. Она увидела мужа в луже крови, Синь, склонившуюся над ним с окровавленными руками, отброшенный кинжал. «Убийца!» Илая сорвалась на крик, хватая первый попавшийся меч со стены. «Илая, подожди, я не...» Синь попыталась что-то объяснить, но было поздно. Обезумевшая от горя и ярости Илая набросилась на нее. Синь едва успевала защищаться, не желая ранить любимую. Но Илая сражалась как берсерк, не жалея ни себя, ни противника. Битва была жестокой и короткой. В какой-то момент Синь поняла, если не будет защищаться всерьез, Илая убьет ее. А она не могла умереть. Ни сейчас, ни с ребенком под сердцем. Улучив момент, Синь выбила меч из рук Илая и оттолкнула ее. Та ударилась о стену и на секунду потеряла ориентацию. Этой секунды хватило. Синь прыгнула в окно, разбивая стекло. Три этажа высоты для тренированного воина не были смертельными. Она приземлилась жестко, что-то хрустнуло в лодыжке, но она заставила себя бежать. Бежать в дождливую ночь, оставляя кровавые следы. Позади остались два человека, которых она любила больше жизни. Один умирающий, другая, сломленная предательством. Илая опомнилась только когда Синь уже исчезла в темноте. Она бросилась к Эдварду, но было слишком поздно. Он потерял слишком много крови, умирал. И тогда она сделала то, что могла сделать только герой горничная. Призвала всю свою силу, всю магию, всю жизненную энергию. Высшая жертвенная магия, жизнь за жизнь. Эдвард выжил, но Илая заплатила за это всем. Ее тело начало распадаться на частицы света, пока от нее не осталось ничего, кроме светящегося пепла. Память короля о той ночи была обрывочной. Он помнил, что Синь напала на него. Помнил, что она убила Илаю. Помнил боль потери. Он послал армию в погоню. Но когда солдаты пересекли границу Ост-Республики, местные астерианцы дали отпор. Началась война, первая из многих. А Илая? Илая умерла с незавершенной легендой, не поняв, почему любимая подруга предала их, не узнав о беременности Синь, не получив ответов на мучившие ее вопросы. Ее душа осталась привязанной к этому месту, к этой истории. Ждала, века ждала того, кто сможет дать ей ответы, того, кто разрушит старую историю и создаст новую. И этим кем-то оказался я. Охренеть. Образы начали блекнуть, и я почувствовал, как возвращаюсь в собственное тело. Жжение вокруг М причинного места начало спадать, оставляя только странное покалывание. Я резко открыл глаза и уставился на парящие передо мной системные сообщения. Поздравляю, вы завершили подземелье вдовы. Настоящий покоритель подземелий достиг 45 уровня. За завершение легенды вы получаете 15 очков подземелий. Рабы вашей текущей группы получили по 5 очков подземелий. Легенда вдовы стала частью вас. Вы получаете благословение вдовы. Ваша близость с гаремами возросла. Женщины, которые любят вас, меньше сомневаются в вашем поведении и лучше ладят с другими любящими вас женщинами. Вы получаете бонусы за счет гаремных активностей. Вы открыли новую профессию. Повелитель гарема. Стоп, я сел на кровати, игнорируя головокружение. Что, блять, за гаремные активности система? Ты совсем ошалела. Глава 91. В итоге я так и не стал истинным извращенцем, произнес я с легким разочарованием. Ну, не то чтобы я прямо-таки горевал по этому поводу. У меня просто была своеобразная временная цель – избавиться от некоторых страхов. Все-таки залезать в постель к потенциальной королеве суккубов было чертовски страшно. По крайней мере, поначалу мне казалось именно так. Но при поддержке моих девочек мне в итоге удалось все изменить, хотя там было множество сопутствующих факторов. Я вздохнул и начал осматривать все свои татуировки. Если подумать, на мне теперь больше чернил, чем на закоренелом преступнике. Я серьезно волновался, решится ли моя семья со мной общаться, если мы все-таки когда-нибудь встретимся. Хотя все татуировки находились там, где их могла скрыть одежда, это было небольшим утешением. В общей сложности на мне сейчас красовалось 6 татуировок. На спине, плече, бедре, лодыжке, руке и, наконец, одна в районе паха. Последняя заставляла меня краснеть каждый раз, когда я о ней вспоминал. Ну, по крайней мере, у меня нет татуировки на лбу. Я не знал, как буду реагировать, если подобное действительно произойдет. Сара, Блэквуд, Тиона, Шаа, Калипсо и Вдова, все их благословения. Эти благословения были довольно могущественными, но в целом эквивалентными породившим их проклятием. Само собой, этой силы было недостаточно для противостояния целой стране или великому подземелью. В основном все они увеличивали мою близость с различными аспектами мира. Теперь у меня была значительно более сильная близость с рабами, очками подземелий, природой, землей и миазмами. А вот недавно полученная близость к гаремам. Я до сих пор не мог внятно понять, как ее применить. То есть я понимал, что для создателя подземелий близость к миазме и очкам подземелья была чрезвычайно полезна. Но вот куда мне пристроить все эти бонусы к гаремам, я попросту не понимал. Выглядит мило, Луиза разглядывала мою нижнюю половину тела, ее хвост возбужденно метался из стороны в сторону. Готова поспорить, что когда он возбужден, татуировки растягиваются. Хихикнула Мия с озорным блеском в глазах. Я поспешно накинул одеяло себе на колени, опасаясь, что девочки могут наброситься на меня прямо сейчас. После 2 дней, прямо скажем, интенсивного марафона в постели, мне совершенно не хотелось заниматься этим в ближайшее время. Учитывая мою новообретенную близость к гаремам, вполне возможно, что их теплые чувства ко мне усилились еще больше. Раньше меня это обеспокоило бы, но я должен признать, что в моем гареме не было женщин без искренних чувств ко мне. Когда я примирился с концепцией шарма и естественных привязанностей, это перестало быть темой для беспокойства. Люди привлекают друг друга по самым разным причинам. У кого-то есть природная харизма, у кого-то ее нет. Разве справедливее, что кто-то лучше общается с женщинами, чем другой человек? Или что кто-то привлекательнее, богаче? Например, некоторые женщины обожают врачей. В общем, моя профессия была результатом моих собственных выборов, и если это в итоге привлекает ко мне женщин, я не вижу поводов из-за этого страдать. Пусть будет так, я все равно буду любить тех, кого люблю, и буду брать ответственность за своих близких. Немного придя в себя, я наконец засел за распределение очков подземелий. Когда я смог их наконец сбросить, из моего рта неосознанно вырвался вздох облегчения. Было чертовски приятно вновь оперировать всеми своими очками без ограничений. В итоге я снова открыл себе возможность экипировать 4 профессии одновременно, а также взял опыт 10, картографа, сбросы 3 портала. На все это ушло 36 из 42 очков подземелий, что означало наличие 6 свободных очков для других нужд. Я мог либо взять второй уровень какого-либо многоуровневого навыка, либо приобрести навык первого и второго уровня. В итоге я решил взять продвинутое изучение в дополнение к основам изучения. Если мои рассуждения верны, это позволит мне быстрее овладевать навыками, чтобы не приходилось так сильно зависеть от механизма профессий. Когда я потерял доступ к 3 профессиям из 4, я наконец осознал, насколько важно не полагаться исключительно на систему. Она была спроектирована таким образом, что при переходе на профессию более высокого уровня вы уже запоминали основные методы взаимодействия с предыдущим уровнем профессии. Единственное, что повторялось между профессиями разного уровня, это пассивные способности вроде повышения характеристик или крайне необходимые навыки, но не более того. Глава 92. Я так и не получила уровень. Фаения печально надула губки, выглядя как обиженный ребенок. Наша да нельзя специфическая ситуация в комнате босса, к сожалению, не располагала к повышению уровней. Поэтому Фаения, так сильно надеявшаяся улучшить свою готовку, в итоге не смогла продвинуться в этом деле. На данный момент я все еще готовил лучше нее. Хотя, даже если бы наши уровни профессии были одинаковыми, у меня имелись другие преимущества, например, кулинарные познания из моего прошлого мира. Поэтому реалистично превзойти меня в готовке Фаения могла только в том случае, если я сам обучу ее рецептам и техникам моего мира. К счастью, помимо основ изучения и продвинутого изучения, существовали также основы обучения и продвинутое обучение. Если я объединю вместе эти 4 навыка, то смогу с легкостью обучить Фаению готовке моего мира, причем за относительно короткое время. Но я не собирался делать это просто так. У меня тоже было определенное условие. Фаения покраснела и нервно сцепила пальцы. «Тебе не нужно меня заставлять. Я уже пообещала отдать тебе свое тело». «Нет, я имею в виду, я хочу научиться чистящей магии. Чистке». Поспешно пояснил я. «Я находил этот навык чрезвычайно полезным и уже достаточно долгое время мечтал его освоить. С Фаенией в качестве учителя я надеялся освоить его довольно быстро. М-мастер хочет научиться убираться, но я ведь твоя горничная, ты так сильно хочешь заменить меня?» Произнесла она со слезами на глазах. «Нет, ты очень важна для меня. Разве я не говорил это множество раз? Пожалуйста, хватит плакать». Мне потребовалось немало времени, чтобы ее успокоить. К счастью, мне не пришлось прибегать к каким-то извращенным методам утешения, но все равно потребовалось изрядно попрактиковаться в красноречии, чтобы она наконец расслабилась. Даже если бы она хотела отправляться с нами в подземелье каждый раз в качестве поддержки, она не могла заниматься этим постоянно. Я взял ее в это подземелье в первую очередь ради открытия возможности использовать порталы самостоятельно. С их помощью она могла бы не только контролировать обстановку в обоих моих особняках, но и заняться торговлей, что немало помогло бы Палмдейлу. И хотя я действительно был готов брать ее в подземелье для получения очков, меня все-таки волновал аспект ее собственного выбора. Я немного удивлен, что ты готова рискнуть своей жизнью в подземелье. Немногие люди готовы к подобному, особенно ради улучшения готовки или другой небоевой профессии. Аберис был страной, где обладание 2 профессиями было относительно редким явлением, хотя я слышал, что 2-ю можно получить, достигнув достаточно высокого уровня в 1-й. Говорили, что существуют даже предметы, открывающие возможность использовать 2-ю профессию, но они не экспортировались в такие места, как Аберис. Поэтому большинство мастеров не изучали свои профессии, рискуя жизнью. Даже если бы они захотели, требовалось немало мужества, чтобы войти в подземелье без боевой профессии. Хотя я знал о богачах, которые нанимали команды авантюристов для экспресс-прокачки профессий в подземельях, но это не было опцией для большинства мастеров. «Я считала, что с мастером я точно не буду в опасности», призналась Фаения. «Я не боялась с тех пор, как попала сюда. Я была уверена, что мастер решит любую проблему. Так значит, она доверяла мне с самого начала. Похоже, я просто не мог позволить себе разочаровать Фаению». Глава 93. Наконец мы собрали все сокровища, какие смогли найти. Король уже давно успел обыскать сокровищницу, что было довольно неприятным открытием. Но что раздражало еще больше, у него имелся собственный инвентарь, куда он засунул большую часть самого ценного. По крайней мере, после тщательного обыска его тела мы ничего существенного не нашли. Ничего, кроме кольца-хранилища с функцией остановки времени. Раз уж он решил присвоить мои сокровища, я без всякой учтивости забрал его кольцо вместе со всем содержимым. Ну и его жену тоже забрал, хотя это было совершенно другое дело. Я не слишком торопился с возвращением, так как в последние два дня нашего фактического марафона его душа все еще была заперта в ловушке подземелья. И лишь когда легенда стала частью меня, его душа была наконец освобождена. Видимо, амулет, предупреждающий о возможности воскрешения в замке, успел сломаться, поэтому священники достаточно быстро отреагировали и воскресили его. Мы узнали об этом довольно просто, ровно в момент воскрешения его тело внезапно обратилось в пепел. Очевидно, это был один из фундаментальных законов этого мира, запрещающий одновременное существование двух тел одного человека. Такой подход был вполне логичным, иначе это можно было бы использовать как способ обмануть систему. В любом случае, поскольку его тело было воссоздано заново, а сам он только что воскрес, потребуется несколько дней, прежде чем у него появится сила двигаться. К тому времени, когда мы вернемся в Палмдейл, от подземелья останется лишь пепел и воспоминания. Я подумывал пойти и доложиться принцу Абериса, пока король не пришел в сознание, но решил, что будет благоразумнее обойтись письмом. Пусть король немного поостынет без моего участия. Устроим официальную аудиенцию через месяц. Наконец, закончив со сбором ценностей, я воспользовался порталом и отправил всех нас в мое подземелье. Почему-то я пока не хотел думать о том, что может произойти, если королева окажется снаружи, в обычном мире. Все-таки она пока все еще источала миазму довольно интенсивно. Зара сказала, что научит ее контролировать этот процесс, поэтому я решил полностью доверить это дело ей. Кстати, мой уровень создателя подземелья увеличился. Теперь у меня появился навык создания сокровищ. Означает ли это, что я теперь могу просто создавать предметы из воздуха? Решил я спросить у двух боссов подземелий, которые по логике вещей должны были разбираться в таких вопросах лучше меня. Конечно, я мог спросить об этом Шаа или Тиону, но Шаа толком не контролировала свое подземелье, а Тиона не была главным боссом. Да, она создала свое подземелье, но оно было задумано скорее как тюрьма, а не полноценное подземелье с сокровищами. Ты уже хочешь распространять свое проклятие на окружающие территории? Боже, из него выйдет великолепный повелитель демонов, усмехнулась Илая с одобрением. Зара энергично кивнула. Он еще молод, но я помогу ему захватить мир и стану его темной королевой, одной из его темных королев. Поспешно поправила ее Илая, надув щеки. Мне кажется, эти боссы подземелий становятся слишком смелыми. Нам определенно нужно поставить их на место, проворчала Шаа. Я его единственная демоническая королева. Две взрослые женщины, казалось, полностью игнорировали Шаа, что лишь сильнее ее разозлило. Луиза попыталась успокоить подругу, погладив по голове. Не волнуйся, Рик определенно предпочитает молодых красавиц старушкам. Старушкам это слово прямо-таки резануло по ушам обеих женщин. Они мгновенно развернулись к девочкам, сердито сверля их взглядами. Сейчас мы покажем вам, кто тут старушки. Девочки начали вовсю провоцировать друг друга. И где же, спрашивается, эффект моей улучшенной близости к гаремам? Похоже, она работает только на усиление чувств ко мне, но не на улучшение отношений между самими девушками. Глава 94. Дамы, я поспешил вмешаться, пока ситуация не переросла в полноценную потасовку. Послушайте меня, я люблю вас всех, вне зависимости от формы и размера. Хотя это была довольно банальная и даже слегка пошлая реплика, за которую в обычной ситуации меня бы выгнали из комнаты, благодаря моему пассивному очарованию и близости к гаремам она подействовала на девочек успокаивающе. Но прежде чем я успел произнести еще хоть слово, в разговор вмешался новый голос. И именно так раздался грохочущий голос, заставший всех нас врасплох. Перед нами на массивном троне восседала женщина-гигант. Это была та самая женщина-босс с 30 этажа, которую я победил в подземелье вдовы. Я телепортировал всех нас прямо в комнату босса, где, похоже, она устроила для себя нечто вроде комнаты отдыха. Рядом с ней стояла сирена, которая согласно кивала, глядя на меня любящим взглядом. Вы двое, вы же боссы моего подземелья, что вы здесь забыли? Воскликнула Илая с искренним удивлением. ХМПФ, мастер доставил мне удовольствие и дал возможность почувствовать себя настоящей женщиной, поэтому я ушла из твоего подземелья. Фыркнула женщина-гигант, пока сирена продолжала энергично кивать в знак согласия. Ты действительно забрал все мое подземелье?» Со слезами на глазах спросила Илая. «А ты не знала?» – удивился я. «Когда их отрезают от подземелья, я чувствую это, но ощущение мало отличается от их смерти. Я думала, что вы победили их и придете быстрее. Я не думала, что моя любовь окажется браконьером, ворующим боссов из подземелий. Так кто же я для тебя? Еще один босс для твоей коллекции?» «Нет», я покачал головой. «На самом деле я намерен сделать для тебя специальную комнату с возможностью выходить на поверхность. Ты не будешь боссом в моем подземелье. Я просто хотел, чтобы эти две девушки могли существовать независимо от твоего подземелья». «Хи-хи», он назвал меня девушкой. Гигантша покраснела совершенно по-девичьи, и даже сирена посмотрела на меня крайне соблазнительным взглядом. «Ах, мне, наверное, стоит дать им имена. Не сейчас», — перебила Илая. «Почему? Ты укротитель монстров, а они безымянные монстры. На 30-м уровне этой профессии ты получишь навык наименования. Тогда ты сможешь дать монстру имя, и это позволит ему стать сильнее и развиваться дальше. Если же ты сделаешь это заранее, это может остановить их рост». «Понятно», я задумчиво кивнул. «Вот именно в этом ты можешь мне помочь. Мне чрезвычайно полезны твои опыты и знания». В глазах Илаи вспыхнул довольный огонек. «В таком случае давай поговорим и о твоем другом вопросе. У сокровищ есть ранги качества. Ты создатель подземелий, а не повелитель подземелий, поэтому ты прогрессируешь в контроле медленнее, чем мы. Вероятно, со временем ты разблокируешь и профессию повелителя подземелий, но пока ты должен действовать в рамках своих текущих способностей». Она сделала паузу, собираясь с мыслями. «Так о чем я говорила? Ах да, пока ты не можешь выбирать, что именно создавать. При использовании создания сокровищ у тебя будет получаться случайная добыча. К тому же добыча имеет разные уровни качества. Предполагаю, что твой текущий уровень создания сокровищ – самый низкий. Поэтому создаваемые таким образом магические артефакты будут относительно слабыми. Кроме того, сокровища в своем создании ограничены размером подземелья. Поэтому подземелье из всего 10 этажей не сможет дать что-то действительно ценное. К сожалению, тут поможет только время и развитие». Внезапно Зара издала гортанный смех. «А вот это мы еще посмотрим. Мастер, твое подземелье уже готово к расширению до 20 этажей». «Так быстро», — удивленно фыркнула Илая. «Не стоит недооценивать преимущество магического источника. Это подземелье растет с невообразимой скоростью. Да и миазма, украденная из твоего подземелья, тоже оказалась весьма полезной. Так вот что ты с ней сделала», — вздохнула Илая. «Ну что же, раз так сложилось, думаю, это к лучшему. Чем больше будет наше новое подземелье, тем больше в нем будет силы. Также я рекомендую мастеру добавить более концентрированные воды жизни в магический источник. Нам необходимо расширить его, чтобы потребление подземелья не превышало выработку источника. Я могу научить мастера создавать более концентрированную воду жизни. Это, конечно, утомительнее обычного процесса, но концентрированная версия намного выгоднее как в качестве зелья, так и источника маны. Так что, мастер, ты готов расширить свою мощь?» Две опытные женщины явно не собирались давать мне отдохнуть. Впрочем, именно для этого я и сблизился с ними. Мне нужен был их опыт и готовность подталкивать меня к наращиванию силы. Я слишком долго отсутствовал в Палмдейле, так что сейчас было отличное время сосредоточиться на делах города и укреплении власти. «Уж что-что, а расширяться я умею», — провозгласил я с энтузиазмом. «О боже!» — хором воскликнули девочки. Глава 95. Та последняя схватка была действительно страшной. «Мастер, наши враги становятся намного сильнее. Мне срочно нужны твои бонусы, чтобы я не погибла». «Ага», — протянул я рассеянно. «Я серьезно, мастер. Моя броня была очень сильно повреждена. У такой красавицы, как я, чуть не остался ужасный шрам. Что бы вы тогда делали, если бы поняли, что у вас есть рабыня со шрамом? Другие работорговцы точно начнут смотреть на тебя свысока». «Разумеется», — я продолжал отвечать в том же духе. «Вот поэтому мастеру нужно купить мне ту броню, которую я видела в магазине. Она такая блестящая. КХМ я имела в виду, что она отлично защищает от ударов. Пожалуйста, увеличь мой бюджет, чтобы я смогла ее наконец купить. Ребята уже сделали на меня прямо-таки убийственную ставку, но не дают мне увидеть ни одной медной монетки. К тому же вчера вечером сестра пробралась ко мне в постель. Она сказала, что ей было холодно,

магический камень связи. Вы точно хорошо меня слышите. Я даже слышу хихиканье девчонок на заднем плане. Почему я единственная рабыня, которая должна рисковать своей жизнью? Упс, это магический туннель, через который я прохожу, потеря магической связи. В общем, продолжай в том же духе. Пока. Я деактивировал магический камень и со вздохом откинулся назад. Когда я отправлял им это устройство для связи, это было скорее вопросом формальности. Я просто хотел периодически следить за их успехами. Как раз начались турнирные матчи на арене, и Кани уже пережила 3 таких боя. Но по-настоящему серьезные матчи начнутся только на следующей неделе. Именно тогда ее действительно могут победить. Тем не менее, после часа выслушивания нытья Кани обо всем, что только можно, у меня возникло острое желание полностью отказаться от участия в гладиаторском турнире. Но обещание есть обещание, поэтому я держался изо всех сил. Уже прошла неделя с тех пор, как я вернулся после завершения легенды подземелья Вдовы. За эту неделю я успел значительно расширить и свое подземелье, и магический источник. Теперь за последним присматривали 3 дюжины фей. Меня чуть не завалили своим энтузиазмом, когда я пришел их проведать, но, к счастью, Присцилла была со мной и смогла отбросить их потоком ветра. И даже так меня почти успели полностью раздеть. Хихикающие феи после этого тут же попрятались, опасаясь наказания от Присциллы. Что касается подземелья, то там я работал вместе с Раисой, занимаясь расширением тренировочной базы в соответствии с ее наблюдениями за процессом тренировок. Группы под ее контролем уже добирались до Сирены, но до Гигантши им было еще очень далеко. Что касается королевы Лаи, то, как я и обещал, для нее я создал особую комнату, которая длинным коридором соединялась с особняком. Правда, она была недовольна тем, что коридор не вел прямо в мою спальню. А я ведь специально удостоверился, что выход располагался как можно дальше от моей комнаты. Само собой, для моей же безопасности. Технически это означало, что теперь наш особняк имел прямой вход в подземелье, подобно тому, как подземелье Вдовы соединялось с шахтой Орехалка. Вот только чтобы добраться до комнаты королевы через само подземелье, требовалось выполнить несколько чрезвычайно сложных условий. Так что ее можно было назвать этаким бонусным боссом в конце игры. Только для наших тренирующихся авантюристов добраться до нее было пока что совершенно невозможно. Глава 96. Это заставило меня задуматься о том, какие еще секреты могут скрывать великие подземелья, учитывая, что именно я смог проделать со своим относительно маленьким подземельем. Впрочем, мое подземелье существенно отличалось от обычного. Большинство проклятий возникало естественным путем и контролировалось эгоистичным желанием, которое со временем обретало собственный интеллект. Хотя боссы подземелья защищали свои владения и использовали миазмы, они обычно не препятствовали естественному росту подземелья, если только в этом не было особой необходимости. Что касается меня, то мое подземелье было от начала и до конца спроектировано и возвращено мной лично, поэтому оно было построено с вполне конкретными целями. На данный момент основной целью было обучение солдат, хотя со временем я надеялся превратить его в нечто вроде подземелья в дираже, экономический столб и источник продукции для нашего города. На данный момент в подземелье существовало 4 безопасных комнаты. Одна располагалась на первом этаже, другая на пятом, третья на девятом и последняя на 14 этажах. Бой с сиреной происходил на 10 этаже и был не столь трудным, как в изначальном подземелье. На 15 этаже обитала гигантша, которая выполняла роль охранника. Я обещал регулярно ее навещать. Ее также стабильно посещали Зара и Лая. Зара обнаружила, что миазмы там были максимально густыми, что позволяло ей комфортно ими питаться. Илая же призналась, что женщина-гигант сильно напоминает ей Синь. Я спросил у Илаи, действительно ли женщина-гигант представляет собой воплощение Синь. Она подтвердила мои догадки. Если бы Синь действительно умерла и проклятию удалось овладеть частью ее души, этот босс смог бы еще больше напоминать оригинал, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Она напомнила мне важный факт. Хотя боссы и должны были представлять участников истории, они довольно часто были весьма далеки от своих прототипов. Например, сирена олицетворяла желание Элаи, но при этом мало напоминала саму Элаю внешне. Гигантша же имела лишь смутное сходство с Синь. По крайней мере, мне так казалось, основываясь на воспоминаниях, полученных из ядра подземелья. На пятом этаже не было мини-босса. Причина была проста, у меня все еще отсутствовала способность создавать боссов, поэтому их заменяли особенно сильные монстры. Проблема в том, что если их убьют, мне будет некем их заменить. Но благодаря тому, что группу тренирующихся возглавляла Раиса, я был уверен, что все закончится без взаимных потерь. Проще говоря, особых поводов для беспокойства не было. Раиса все еще не показывалась на глаза, но я уже организовал для нее акушерку, которая заодно работала ее помощницей. У меня все еще не хватало смелости сказать ей о том, что я знаю о ее беременности, и я не был уверен, знает ли об этом сама Раиса. Поэтому акушерке было дано четкое указание следить за тем, чтобы Раиса хорошо питалась и достаточно отдыхала. Думаю, она достаточно быстро поняла истинную причину такой заботы, но это было нормально. Я не хотел, чтобы беременность оставалась секретом, просто мне казалось, что Раиса может впасть в депрессию, если узнает о случившемся не от самой себя. Глава 97. Городская стена, возведенная Тианой, была наконец полностью завершена. Это была грубая стена из спрессованной грязи. Она, конечно, никоим образом не могла сравниться с величественной стеной столицы, но учитывая, что это была построена менее чем за месяц и всего одним человеком, это можно было назвать настоящим чудом инженерной мысли. На данный момент бандиты и монстры не особенно нас беспокоили. Поскольку мы находились на территории пустоши, бандиты не торопились к нам соваться, не считая местные ресурсы заслуживающими усилий. Помимо того факта, что к нам добиралось не так уж много торговцев, монстры в этих местах тоже представляли определенный уровень опасности. В итоге, учитывая общую опасность региона и отсутствие особых ценностей, никто не собирался атаковать наш город. Слишком хлопотно и совершенно бессмысленно. Если же говорить конкретно о монстрах, то бандиты все еще не знали, что подземелье Блэквуда защищало эту территорию от их атак. Симбиотические взаимоотношения между подземельями и местной фауной, наподобие тех, что существовали между демонами и замками повелителей демонов, были чрезвычайной редкостью. Большинство подземелий были весьма территориальными и редко вторгались на чужие земли. Существовали даже исторические записи о том, что подземелья иногда уничтожали друг друга при территориальных конфликтах. После разрушения подземелья Блэквуда выходило, что теперь город защищала Зара. Она все еще оставалась боссом подземелья, поэтому с помощью магического источника, который я создал, она удерживала монстров на безопасном расстоянии от наших территорий. А с моим собственным подземельем она окончательно создала безопасную зону вокруг Палмдейла, как это было при существовании подземелья Блэквуда. И все же с увеличением благосостояния Палмдейла начали появляться редкие смельчаки, желающие поживиться нашими богатствами. Именно для защиты от них нам и нужна была стена. Но если вспомнить о том, что теперь у нас идет велотекущая война с лордом Рейном, а подготовка полноценной армии требовала еще около месяца или двух, городу требовалась действительно серьезная защита. Поэтому рано или поздно нам придется строить уже настоящую, капитальную стену. «Я могу сделать лучше», — уверенно заявила Тиона. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался я. «Мой уровень и мощь манипулятора землей значительно увеличились. Я могу спрессовать грязь так, чтобы она стала в разы тверже, чем раньше. Если ты дашь мне время, мастер, я смогу создать городскую стену, которая будет тверже стали». Тиона восприняла мое желание возвести новую стену как личный вызов ее способностям. И раз уж она сказала, что ей можно довериться, я намеревался снова отдать это дело в ее руки. Завершив строительство базовой стены, она начала работать над ее последовательным улучшением. Раз за разом она снова и снова спрессовывала грязь, увеличивая ее плотность. Специально, чтобы исключить любые возможные сомнения, Тиона предоставила мне образец получаемого материала. Я должен был признать, что по своей консистенции он действительно походил на металл. Я был чертовски впечатлен ее прогрессом. К тому же, по сравнению с изначальной земляной стеной, которая больше напоминала укрепленный холм, Ее новая версия благодаря экстремальному сжатию выглядела как настоящая оборонительная стена. От традиционной ручной кладки она отличалась только более темными оттенками и в целом черным цветом. После более детального изучения эта стена начала напоминать мне обсидиан, вулканическое стекло с чем-то зловещим и проклятым в своей сути. Выглядело довольно устрашающе, что для оборонительного сооружения было только плюсом. Глава 98. Впрочем, никто не говорил, что городская стена должна выглядеть как произведение искусства. Если меня внезапно начнет волновать эстетика, я всегда смогу украсить ее плющом или еще какой растительностью. На данный момент мне было более чем достаточно знать, что мы надежно защищены от незваных гостей. Я решил проверить, как мои девочки справляются со своими обязанностями. Луиза тренировала самых многообещающих фехтовальщиков города, делясь секретами владения мечом с энтузиазмом одержимого. Присцилла летала над городом и пела, магически повышая настроение и продуктивность горожан. Конечно, это смахивало на промывание мозгов, но я предпочел не думать об этических аспектах. Шая засела в темнице, оттачивая контроль над тенями, потому что где еще практиковаться в темной магии, как не в подвале. Мия с помощью своих способностей спиритуалиста помогала горожанам, особенно пожилым. Оказалось, что после того инцидента с караваном работорговца, когда все боялись девятихвостую лису как чуму, Мия умудрилась стать популярным консультантом для скорбящих. Хотя она никогда не утверждала, что может разговаривать с призраками умерших, в отличие от шарлатанов из моего мира, ей удавалось утешать людей, потерявших близких. Фактически из всей нашей компании только я слонялся без дела как последний бездельник. Некоторое время я наблюдал за работой мэра, но вскоре понял, что он начал меня избегать как прокаженного. Затем я заглянул в гильдию авантюристов, но и там моя помощь целителя оказалась не нужна. Мария прислала в Палмдейл 5 священников, готовых работать за копейки благодаря нашим теплым отношениям с церковью. Осознав, что я совершенно бесполезен, я решил расслабиться в горячем источнике. Сбросив одежду, я направился к купальне на заднем дворе особняка. Я так усердно пахал с момента попадания в этот мир, что напрочь разучился бездельничать. Но раз выдалась свободная минутка, почему бы не понежиться в горячей воде? Только я собрался устроиться поудобнее и расслабиться, как подо мной вспыхнул магический круг. Меня дернуло куда-то с силой пылесоса на максимальной мощности. В следующее мгновение вместо умиротворяющего бурления воды я лицезрел тронный зал. Полотенце, обмотанное вокруг бедер, предательски соскользнуло на пол. Я огляделся. Комната была забита людьми под завязку. На полу валялись реагенты для призыва, а я стоял посреди магического круга, похожего на тот, что использовал синий маг из гильдии путешественников. А, круг призыва, озадаченно произнес я. Эрик, твоя одежда. Элиана прикрыла глаза ладонями. Хихи, смелый даже голышом. Принц Эдвард одобрительно кивнул. Заткнитесь, проревел король. Попался, мерзавец. Думал отсидеться в своей дыре после того, что натворил. Стража, убить его немедленно. Глава 99. Отец, ты же обещал, что вызываешь его не для этого, воскликнула Элиана, запустив в отца сапогом с меткостью снайпера. Глупый старик. Принц тоже сердито уставился на родителя. Я поднял руки в защитном жесте, готовый в любой момент активировать возвращение, но стража даже не шелохнулась, откровенно игнорируя королевский приказ. Ты. Король убрал сапог с физиономии и метнул убийственный взгляд в сына. Ты хоть понимаешь, что натворил этот ублюдок? Он вернул короля в столицу, как ему и было приказано, фыркнул принц Аберис. Именно. Я, король. Тот вел себя так, словно всем срочно требовалось напоминание об очевидном. Если я хочу его смерти, мне достаточно приказать. Прекрати вести себя как идиот, старый извращенец, рявкнула Элиана. Король выглядел как побитый щенок после этих слов. Милая, но он убил твою мать. Ты понимаешь, что это значит? Элиана на миг отвела взгляд, но затем ее лицо стало серьезным, как на похоронах. Это была не моя мать. Даже если бы я хотела с ней познакомиться, эта женщина была чудовищем, порождением проклятия. Сын, король повернулся к принцу, поняв, что от дочери поддержки не дождется. Твоя мать была убита этим мерзавцем. Мама умерла давным-давно. Принц прикусил губу, борясь с болью. Хоть тот босс и мог быть ее частью, но это была искаженная проклятием часть. Выбор Рика был правильным. Да и сам факт успешного призыва говорит о многом. Если бы Рик сопротивлялся магически, мы бы никогда не смогли его вытянуть. Если бы он считал себя виноватым, просто не пришел бы, а я об этом даже не знал. И похоже, это была правда, я особо не сопротивлялся вызову. Я даже не подозревал, что призыву можно сопротивляться. Для необученных магий это могло кончиться разрывом пополам или чем похуже. А если человек спит, похоже, придется перенести спальню в подземелье к королеве. Я не горел желанием снова оказаться голым перед толпой. Из подземелья они меня точно не выдернут, хотя с моим благословением, кто знает, надо будет протестировать. А что если призывать людей из другого мира? Любопытные вопросы, отродья. Даже родные дети против меня. Король печально посмотрел на потомство, но стоило перевести взгляд на меня, как его лицо исказилось яростью. Однако я здесь король. Присутствующие солдаты могут не слушаться, но я быстро напомню столице, кто тут главный. А с чего ты вообще король? Брякнул я, не подумав. Слова прозвучали как призыв к мятежу. Эдвард и Элиана ахнули от ужаса. Хихи, продолжай, продолжай. Твой список преступлений только растет, ухмыльнулся король. Так ты же отрекся от престола, помнишь? Напомнил я. А отец, ты правда это сделал? Вскрикнул принц. ХМПФ, то отречение было условным. Я должен был остаться в подземелье, не играя словами. Но давай проясним ситуацию. Я могу простить убийство меня по приказу сына, я ведь воскрес. Но ты убил мою королеву. За это смерть. Но я не, именно. Время понести наказание, перебил меня король. Понимаю, это неприятно, но лучше дай отцу тебя казнить. Меньше проблем будет, вздохнул принц Эдвард. Я же говорю, подожди, что? Ну, мы же сразу тебя воскресим. Отец не имеет права навсегда убить дворянина твоего ранга без 2/3 голосов дворянского совета. Поэтому я и дал тебе титул вместе с заданием. Максимум, публичная казнь. Неприятно, но не смертельно. Потому нам так сложно с лордом Рейном, и мы доверили это тебе. К черту публичную казнь, взревел король. Я снесу твою голову, как ты мою. Радуйся, что только это. Он выхватил меч и встал в боевую стойку. Элиана зажмурилась, не желая смотреть. Даже принц заставлял себя наблюдать из уважения. Когда все стало таким серьезным, я почувствовал реальную угрозу жизни. Пепе, подождите, я же не убивал. Но король уже бросился вперед с яростью берсерка. Его меч врезался мне в шею. Мир перевернулся, когда голова отделилась от тела. Глава 100. Абсолютное отрицание. Прогремел голос, достигший даже моей отделенной головы. В нескольких сантиметрах от пола я внезапно полетел обратно. Через секунду я снова дышал. Хватаясь за шею и задыхаясь, я с изумлением понял, голова на месте, а у короля на груди появился массивный порез. Он отлетел назад, разнес трон в щепки и впечатался в стену. Что за? Принц застыл в шоке, Элиана смотрела с отвисшей челюстью. Фу-фу-фу, бедный бывший, знакомая рука обвелась вокруг моей шеи, а упругая грудь прижалась к спине, потому я от него и ушла. Он всегда заканчивал слишком быстро, не то что мой милый Рики. Он может потерять голову и через секунды продолжать. Король кое-как поднялся с бешеным выражением лица, но увидев Элаю, замер как вкопанный. «Как ты сюда попала?» – прохрипел я все еще восстанавливающимся горлом. Наверное, пряталась в твоей тени. Фу-фу, неужели ты хотел принять ванну без должного обслуживания?» Она засмеялась, прижимаясь плотнее. «Мама», заикаясь, выдавил принц Аберис. «Божечки, сынок, ты так вырос». Элай отпустила меня и бросилась обнимать сына с материнской нежностью. Я все еще дрожал, борясь с ощущением отрубленной головы. Сколько бы я ни щупал шею, она была цела. «Это она?» — спросила Элиана неуверенно. Элая повернулась к ней с теплой улыбкой. «А ты, должно быть, моя дочь». Элиана опустила взгляд. «Моя мама умерла. Я всего лишь сводная сестра». «Чушь!» Элая протянула руку. «Ты тоже моя семья!» Слезы хлынули из глаз Элианы, когда она взяла протянутую руку. Все переросло в групповые объятия. У обычно мужественного принца Эдварда по щекам текли слезы. Он крепко обнимал мать и трясся. Элиана рыдала в голос без стеснения. Видимо, их слова о фрагменте матери были просто бравадой. Король сверлил меня ошарашенным взглядом. «Ты так ты не убил ее?» Я тяжело вздохнул. «Именно это я пытался сказать, пока ты не снес мне голову, и пока не истечешь кровью, сильное исцеление». Я произнес заклинание, залечивая рану. К моему удивлению, она закрылась только наполовину. Это показывало серьезность ущерба и живучесть короля. «Полагаю, я должен извиниться». «Да, пожалуй, стоило бы». «Все еще дерзишь, ТЦ». Как король, я официально извиняюсь перед подданным. Легче мне не стало ни капли. Замечательно. Наконец мы снова можем быть семьей. Король раскрыл объятия, намереваясь присоединиться к обнимающейся троице. Но стоило приблизиться, как между его ног врезалась нога. Эдвард с Алианой уставились на мать. Именно ее ступня с хрустом впечаталась в королевское хозяйство. «Кхе-е-ех! Же жена!» – простонал он, скорчившись и рухнув на колени. «Кто разрешил трогать меня? Я же ясно сказала, ты бывший. Но, дорогая, ты свободна. Мы можем быть вместе. ХМПФ. Кто сказал, что я этого хочу? Как бы понятнее. Я нашла кое-кого получше. Мама, ты нашла нового мужчину?» – удивился Эдвард. «МММ. Твоя мама наконец нашла настоящего мужчину, во всех смыслах лучше твоего жалкого отца». Все вроде шло к мирному разрешению, но с каждым словом Элай я чувствовал приближение катастрофы. Она превращала хиппи-энд в полный пиздец. Впрочем, чего еще ждать от босса подземелья? «И кто же это?» – спросила Элиана, не улавливая подтекста. «Дети, идите сюда, познакомьтесь с вашим новым папочкой». Эдвард с Элианой выглядели растерянными. Но когда Элая подбежала и обвила меня руками, их лица стали произведением искусства. Впрочем, мое наверняка выглядело не лучше. Глава 101. «Че что, ты украл мою жену?» – взревел король, все еще корчась от боли в промежности после удара Элаи. «Ох, это совсем не то, о чем вы думаете». Начал я оправдываться, пока Элая не усугубила ситуацию своими комментариями. Мне совершенно не помогало то, что она терлась о мое обнаженное тело как кошка о валерьянку. Слава богу, мой член проявил редкое благоразумие и не реагировал на ее ласки, иначе ситуация окончательно вышла бы из-под контроля. Послушайте, она была боссом подземелья. Чтобы разорвать ее связь с проклятием, мне пришлось пойти на определенные рискованные манипуляции. В итоге я использовал профессию укротителя монстров, взял ее под контроль и смог освободить из тюрьмы. Но технически она все еще призрак. «Ты приручил мою жену?» Король выглядел так, будто его сейчас хватит удар. «А, с этим легко разобраться», — махнул рукой принц Эдвард. «Раз она не связана с подземельем и является духом, ее можно просто воскресить». «Черт, а я об этом и не подумал», — щелкнул я пальцами. «Ради такого стоит потратить очки подземелий. Хотя у меня было воскрешение, как у белого мага, версия за очки подземелья была значительно мощнее. Лучше использовать ее. Я не был уверен, что обычное воскрешение справится с таким могущественным призраком, как Элая. Мое тело засветилось, когда я начал перераспределять очки подземелий. Обычно одежда скрывала большую часть свечения, но сейчас, когда я был голым как новорожденный, все было на виду. Каждая татуировка светилась своим цветом, превращая меня в человеческую гирлянду. Даже там светится», — ахнула Элиана, указывая туда, куда приличные принцессы не указывают. «Закрой глаза и не смотри на этого извращенца, доченька». «Зэ, заткнись, отец, я уже не ребенок». Элиана запустила в короля вторым ботинком, после чего покраснела и отвернулась, украдкой продолжая поглядывать на мое светящееся великолепие. «Я воскрешу тебя, хорошо? Правда?» Элая внезапно засмущалась, как школьница. «Воскрешение. Активировал я заклинание». Тело Элаи начало медленно растворяться. Когда она исчезла полностью, на ее месте начало формироваться новое тело. Заклинание завершилось вспышкой света, и когда он погас, на полу лежала Элая. Во плоти она была еще прекраснее, больше не бледная как поганка, а с нормальным цветом кожи. Она медленно поднялась, ощупывая свое новое тело с изумлением. Я жива и голая. Теперь уже Эдвард отвернулся от обнаженной матери. «Рик». Элая бросилась обнимать меня, активно натираясь голой кожей и осыпая лицо поцелуями. «Ха, хватит приставать к моей жене. Ах, он твердеет», — воскликнула Элиана. «Сестра, почему ты вечно смотришь именно туда?» — возмутился принц Эдвард. «Это не важно. Теперь Рик может наконец сделать меня своей рабыней», — промурлыкала Элая, завершая серию поцелуев. «Ублюдок, что ты сделал с моей женой?» Король, оправившись от шока, снова потянулся к мечу. «Я забираю свои извинения, я же ясно выразилась». Элая метнула в короля убийственный взгляд. «Теперь я его женщина, даже не думай его трогать, Эдвард. Или забыл, кто из нас сильнее?» Король неловко закашлялся, как школьник, пойманный с сигаретой. «Это правда, но как я могу это принять? Твоя жена умерла давным-давно. Она отдала за тебя жизнь, а я отдаю свою жизнь этому человеку. Тебе следует принять это и двигаться дальше. Все просто. Ты ведь не против, «Милый», — Илая обратилась к принцу Эдварду приторным голосом, от которого у меня заболели зубы. «Как сын может не желать счастья матери? Это делает тебя счастливой, очень». Илая снова поцеловала меня, стратегически прикрывая мой предательски оживший орган от глаз Лианы. В этот момент Лиана громко вздохнула и покраснела, как вареный рак. «Полагаю, вопросов больше нет», — потребовала Илая. «Ты не тронешь моего драгоценного Рика. Если ты хоть когда-то любил меня или заботился о моих желаниях, прими это последнее желание». Король недовольно встряхнулся, как мокрая собака, но все же убрал меч. «Хорошо, что сделано, то сделано. Я дважды потерял жену. Раз она жива и счастлива, придется довольствоваться этим. А что насчет отречения, Гех?» Король снова скривился. «Оно остается в силе. Я ухожу на пенсию. Принц Эдвард Эберис взойдет на престол». «А отец?» Эдвард изумленно обернулся. «Не удивляйся. Ты давно готов. Время занять трон. Я буду рядом для советов. Но мне определенно нужен отпуск». Он посмотрел на Илаю, все еще целующую мою шею, на что я только пожал плечами. «Долгий отпуск». «Да-да, отец». Эдвард понял, что спорить бесполезно. Комната погрузилась в напряженную тишину. За несколько минут произошло столько событий, что всем требовалось время переварить случившееся. «В таком случае», — внезапно нарушила тишину Элиана, — «разве сейчас не подходящий момент сообщить, что я беременна от Рика?» «Что?» «Глава 102. Я убью тебя. Я обязательно убью тебя». Разумеется, мы все еще торчали в тронном зале Абериса, только что узнав о беременности Элианы. Сначала я был ошарашен, но довольно быстро сообразил, как это произошло. Вместо паники я почувствовал облегчение. «Успокойся, ты уже высказался», — вздохнула Илая. «Это точно все нормально?» Короля сковало какое-то заклинание окаменения. Теперь все ниже шеи превратилось в камень. Лицо короля пылало яростью, и что действительно пугало, каждый раз, когда он пытался пошевелиться, раздавался зловещий треск. «Если он вырвется, я снова лишусь головы». Но больше меня волновала покрасневшая Элиана. «Ну что же, Элиана, буду честен, это делает меня по-настоящему счастливым». Она покраснела еще сильнее, но явно не поняла, что я имел в виду. «Если бы это была не принцесса, а некий трансвестит-самозванец, эту проблему я бы закопал поглубже и игнорировал до последнего. Видит Бог, я готов был убить Актиа за такой розыгрыш. Он заставил меня поверить в невозможное. Но раз это настоящая принцесса», — я вздохнул с облегчением. Произошедшее вызывало сложные чувства. Я не планировал ее оплодотворять. Уже вторая случайная беременность в моей жизни. Нехорошо, если я продолжу случайно осеменять девушек. Такими темпами я стану как мой мерзкий папаша-бросальщик. Я определенно не хотел повторить его путь. «Я возьму ответственность», — заявил я, сжав кулак. «Элиана, ах, Эрик, еще слишком рано». Я протянул руку и взял ее ладонь в свою. «Элиана, я хочу». «Ах, ах, а», — она в обморок упала. Я успел подхватить ее до падения. «Конечно, упала», — фыркнул принц Эберис. «Ты же сделал ей предложение». «А, я не готов к браку», — воскликнул я. «Я просто хотел, чтобы она сохранила ребенка». В этом никто не сомневался. «Э, правда, я думал, будет проблема с внебрачным ребенком. Поэтому мы и решили, что ты делаешь предложение». «Я уже сказал, не готов к такому уровню обязательств». «Ублюдок, убери руки от моей дочери. Ты сделал это и не женишься? Я тебя уничтожу». «Подумать только, мастер спал с падчерицей, как смело», — промурлыкала Илая, подливая масла в огонь. «А-а-а-а». Король начал беситься, пытаясь вырваться из магических оков. Илая вздохнула и взмахнула рукой, голова короля тоже окаменела. Наконец главный источник шума утих. Илая действительно пугала. «Хорошо, что мне не пришлось с ней серьезно драться. А он вообще дышать может?» Она пожала плечами с безразличием серийного убийцы. «Понятия не имею. Погоди, он же не умрет, да просто воскресим снова», — махнул рукой принц Эдвард. «Боже, хватит относиться к жизни как к расходному материалу», — возмутился я. Глава 103. «Хорошо, это решает проблемы с Элианой, ребенком, тобой и отцом. Они точно решены?» — спросил я, чувствуя приближение мигрени. Элиана висела у меня на руках без сознания, король стоял каменной статуей благодаря Элае. Это ни хрена не походило на решение проблем, но стоило признать, принц Эдвард, теперь твердо намеренный стать королем Эдвардом, удивительно хорошо справлялся с хаосом. Я ожидал больше криков и попыток убийства. «Рик Риксон», — произнес Эдвард с внезапной серьезностью. «Теперь, когда он официально становился королем, Это придавало ему солидности. «Да-да, я выпрямился как на армейском смотре. Ты больше мужчина, чем я мог представить. Не только нацелился на мою сестру, но и отжал мать. Не знаю, убить тебя или уважать, Однако я уже принял тебя как брата, поэтому буду поддерживать. Женишься на сестре, станем братьями по-настоящему. Она явно тебя любит, так что это вопрос времени. Правильно, но я не могу смириться, что ты завладел моей матерью». Его лицо исказилось яростью. «Ох, какие глупости», — вмешалась Илая, обрывая его тираду. «Ты знаешь, что я лишь часть твоей матери. Даже после воскрешения я не чистый призрак той женщины, а призракоподобный монстр, искаженный проклятием. Хоть мне дали тело, я уже не та женщина. Я считаю тебя сыном и рада, что ты видишь во мне мать, но я вольна выбирать свою жизнь, верно? Но, мам, никаких но. Я намерена жить с моим мастером. Это мой выбор, не вмешивайся». «Ладно», — сдулся Эдвард. «Хорошо, тогда все решено. Так просто». «Неужели Эдвард маменькин сынок?» Илая хватило пары фраз, чтобы превратить его из разъяренного сына в послушного мальчика. С его лица исчезли все следы гнева. «Я уже собрал голоса для твоего повышения», — продолжил Эдвард, игнорируя мой вопрос. «Теперь ты граф Рикриксон. Довольствие, 1000 золотых в месяц. Даю еще 8 жетонов рыцарей. Можешь взять один предмет из сокровищницы. И не нужно больше страховать жизнь. Как высший дворянин, ты под нашей защитой. Потому и воскрес в замке». «Ах, вот оно что, логично держать высшую знать на коротком поводке. Погоди, значит, лорд Рейн?» Эдвард кивнул. «К сожалению, у него большая поддержка других домов. Избавиться от него решением совета невозможно. Для повышения нужна 1/3 голосов, для окончательной казни – 2/3. Он настолько могущественный, возможно, мы близки к потере власти королевской семьей. Поэтому очевидно, почему я прошу тебя разобраться самостоятельно, желательно без привлечения внимания имперского облачного луга». «Понятно». Но тут Элиана очнулась в моих объятиях и, покраснев как помидор, выпалила: «Т-т-т, тогда я говорю да. А, я выйду за тебя замуж». Глава 104. Стоило ей это произнести, как я почувствовал, что статуя короля начала вибрировать от ярости. Меня прошиб холодный пот. Я не зря говорил о неготовности к такому. Все мои серьезные отношения были только с рабынями. Я обещал себе прокачать извращенца до 0-го шанса зачатия. Возможно, у повелителя гарема тоже есть навыки контроля рождаемости. «Вашу свадьбу придется отложить», — провозгласил принц Аберис. «Что, брат, почему?» Недавно смущенная Элиана мгновенно превратилась в разъяренную фурию. Он успокаивающе поднял руки. «Сестра, подумай, сейчас он всего лишь граф. Граф, слишком мелко для принцессы, нужен хотя бы маркиз». «А-а-а». На ее лице отразилось понимание, сменившееся грустью. «Он прав, любимый, твой статус еще низковат». «Если честно», — фыркнул принц Абериса, — «твой статус оскорбительно низок. Я проверил, у тебя ранг F как одиночки и Е в группе. У моей сестры ранг C. Правда, если узнают, что нашего отца с рангом S спас авантюрист ранга Е, Аберис станет посмешищем континента. Нужно срочно это исправить». «Значит, да, выполняй больше заданий гильдии. Ты мог бы уже иметь ранг S, если бы занялся этим. В гильдии Алерита было задание на подземелье вдовы. Взял бы его, имел бы приличный ранг». «Серьезно? Получишь ранг S, выбью еще одно повышение. Как граф станешь выше Рейна и сможешь с ним разобраться. Но есть проблема с ресурсами, у него их больше. Я надеялся на орехолковую шахту, но отец уже обчистил подземелье. А ведь это было отличное место для 2-го города в пустошах, который обезопасил бы регион». Вздохнул принц. «Отправлю с вами советников в Палмдейл. Надеюсь, есть способ их быстро доставить?» «Да есть». «Отлично, возьми их. Они оценят торговый потенциал Палмдейла. Создадим там гильдию путешественников. Раз ты граф, пошлю синего мага для связи с соседними городами. Но нужно отремонтировать дорогу до столицы и очистить от бандитов с монстрами. После поимки солицы они совсем распоясались. Это твоя работа. Возьми в гильдии задание на устранение бандитской угрозы. Убьем 2 зайцев одним выстрелом. Мне их ловить? Если убью, темные священники воскресят». Эдвард почесал подбородок. «Ты теперь граф, Рик. Решай сам. Делай, что считаешь нужным. Награда за бандитов – это деньги, но и проблемы тоже. Признай, просто сваливаешь ответственность на меня. КХМ в любом случае. Аберису пора обратить внимание на западную границу. Северо-запад у лорда Рейна с поддержкой имперского облачного луга, а юго-запад – пустоши и бандиты. Разберешься с бандитами и обустроишь территорию, стабилизируешь Абирис. Любые города там управляются младшими лордами. Заслужишь их уважение, обезопасишь от бандитов, получишь армию для конфликта с Рейном. Вот к чему все шло. Мне нужно было наращивать силы в Абирисе. Хоть я заслужил полное доверие принца и будущего короля, он не мог обеспечить всем необходимым. Да и слово короля – не универсальное решение. Это ослабило бы Абирис, а не усилило. Но если я соберу под свое крыло спасенных от бандитов, появится собственная политическая сила. Риск и возможности шли рука об руку.